Глава 22. Кристо открыл бутылку кавы и наполнил бокалы. Кава была плохая, слишком сладкая. На столе для игры в мусс стояли тарелки с сырными палочками и картошкой фри. Ричи, молчаливый полицейский, с которым Рейс до сих пор не обменялась ни словом, торопливо ел, а остальные перешучивались, и гул их голосов заполнял кладовку Курра. «Видели бы вы Рентера?» Вспоминая встречу в больнице, Фабиан подражал голосу комиссара. «Насколько я знаю, Вальдеморы не входят в зону ответственности полиции Вильяверде». Все громко расхохотались. Грегора нам было чуть ли не до слез. Кристо вновь наполнил бокалы и поднял свой. «За Уилсона Кабельо, который нам очень помогает, хоть это ему и невдомёк». «За Уилсона Кабельо!» — откликнулись остальные, и Рейс в том числе. Кто же они такие? Коррумпированные полицейские или просто бесшабашные парни, ввязавшиеся во взрослые игры? Рейс не удивилась бы, окажись кава на самом деле чампином, безалкогольной газировкой, которую наливают детям, и начни кто-то из ее новых коллег надувать воздушные шары, как на празднование дня рождения. Они не могли убить Гильермо Эскартино. Она убеждалась в этом все больше. Они не способны на такую чудовищную жестокость. Да, своего они не упустят. Запугивают предпринимателей и за процент крышуют наркоторговцев. Но при этом по-своему заботятся об этом районе и его жителях. Она вспомнила, как тепло Фабиан разговаривал с проститутками из Вильяверде. Название группировки и ритуал посвящения — просто позерство, мишура. Они только изображают плохих парней. «Как твоя мать?» Рейс села рядом с Кристо, который наблюдал за остальными, а те словно изо всех сил старались развлечь его. «Хреново». После операции на бедре подхватила инфекцию. «Ей 82. Не знаю, выкарабкается она или нет. Я сам виноват. Положил ее в паршивую государственную больницу, а не повез в Барселону к хорошему врачу». «Я уже с ним договорился, а она ни в какую. Сказала, что останется в Мадриде». «Ты на ночь поедешь к ней в больницу?» К ее удивлению, вместо ответа Кристо встал и, когда все посмотрели на него, объявил, что праздник окончен. «Оставьте нас с новенькой ненадолго». Он снова сел и подождал, пока подчиненные выйдут из кладовки. «Нет. Не поеду, у нас дела». «Ты уже восстановилась?» «Конечно. А что надо делать?» «Сможешь переодеться проституткой?» Рейс заколебалась. Она не слышала, чтобы Кристо шутил, так что, видимо, он говорил серьезно. «Из колонии Маркони или из дамочек?» «Лучше из дамочек. Сиськами трясти не обязательно. Фабиан отвезет тебя в бордель Гетеры. Зайдешь, выпьешь бокальчик, пофлиртуешь с кем-нибудь из клиентов. Спать с ним тебя никто не заставляет, только если сама захочешь». «Видимо, это не все. «Мы дадим тебе пакет с килограммом героина. Поставишь его за динамиком около прохода к туалетам». «А потом позвонить вам, чтобы вы пришли туда с обыском?» — догадалась Рейс. «У вас уже есть ордер?» Кристо улыбнулся. Ему нравилось, что девчонка соображает быстро и не требует объяснений. Хозяин заведения — мудак. Никак не хочет понять, как делаются дела в Вильяверде. Его надо прижать. «Тебе все ясно?» «Абсолютно». Фабиан подобрал Рейс у выхода из метро Принсипе де Вергара. Он приехал на том же старом белом Форде, что и в прошлый раз. «Что мне делать, когда вы появитесь?» «Ничего. Тебя задержат, как и всех остальных. Посадим тебя в машину Кричи, и он отвезет тебя домой». Фабиан заглянул в глубокий вырез ее топа. «Не просто тебе будет отбиваться от клиентов». «Думаешь? Ты не поверишь, но эта кофточка стоит 600 евро. Надеюсь, никто не догадается». По пути Фабиан шутил про тряпочку, которая еле прикрывала ей грудь. У Рейс болела голова, и перед выходом она выпила ибупрофен. Рана ее не беспокоила, но она чувствовала себя разбитой. На прошлой неделе мы опечатали этот бар, и хозяин совсем не обрадовался. Он не платил, что положено? Платил. Но нам все время приходилось на него давить. Потом в одном из номеров убили журналиста. Ну и, понятно, пришлось заведение закрыть. Теперь этот козел говорит, что платить больше не будет. А кто убил журналиста? Шлюха, с которой он развлекался. Всадила в него пулю. Шлюхи в борделе ходят с оружием? Странно это, Фабиан. А вот судье так не показалось. Он отправил ее в Сото-дель-Реаль ждать суда. Если бы ты знала Дели, тоже не удивилась бы. Она как дикий зверь. Дели? Кто это? Венесуэлка. Начинала в колонии Маркони. Красотка. Мы с ней поладили, так что ей удалось подняться. В Гетерах, по крайней мере, не холодно. А что с журналистом? За что она его прикончила? Он был сволочью. И скучать по нему никто не станет. Рейс хотела задать еще много вопросов, но она понимала. В отделе не жалуют любопытных. Как далеко готовы зайти эти полицейские? Она не могла избавиться от мысли, что смерть журналиста для Криста и его команды так же выгодна, как и подстава, которой ей предстояло участвовать этой ночью. Конечно, подкинуть наркотики в бар — одно, а убить человека — совсем другое. И все же, возможно, она поторопилась, решив, что ее новые товарищи не так уж опасны. Они въехали в Вильяверде. На заправке их ждала Марлен, молодая доминиканка в шубке из искусственного меха, которая пообещала провести Рейс в Гетеры. Рейс спрятала сверток с кокаином в сумку, попрощалась с Фабианом и направилась по обочине за Марлен. Та жевала жвачку и безумолку болтала с Рейс, как со старой знакомой. Марлен шла босиком, но Рейс не последовала ее примеру и не разулась, хотя идти на каблуках было очень неудобно. «Я сказала менеджеру, что ты моя подруга. Он обычно не возражает, но если будешь слишком строгой с клиентами, точно прикопается. По крайней мере, раскрути их на выпивку, а то некоторые только языком трепать гораздо. Думают, что они неотразимы. Как тебя будут звать? Выбери себе какое-нибудь имя. Настоящие тут не используют». Рейс осенила. «Не знаю, может, Дели? Хорошо звучит. Типа я деликатес». «Нет уж, придумай другое», — сухо ответила Марлен. «С этим связаны плохие воспоминания». «А в чем дело?» «Фабиан что, тебе не рассказал?» «Ладно, неважно. Будешь Лупе, окей?» Рейс не стала настаивать. Побоялась, что Марлен проболтается Фабиану. Гетеры находился в старом двухэтажном здании, выкрашенном в фиолетовый цвет. Фасад украшала красная вывеска. У двери стоял здоровяк-охранник. С такой комплекцией он мог бы участвовать в Кубке шести наций по регби. Он назвался Димитрием. Имя свидетельствовало о восточноевропейском происхождении. Несмотря на угрожающий вид, разговаривал он любезно, на отличном испанском, почти без акцента. «Клиенты уже повалили. Похоже, сегодня будет удачная ночь». «Хорошо бы», — ответила Марлен. Помещение оказалось больше, чем Рейс ожидала. Ковролин, позолота, обитые бархатом диваны и хорошо укомплектованный бар. За стойкой выпивали с клиентами около 15 девушек. Рейс посмотрела на табличку, указывающую путь к туалетам. Перед выходом в коридор стоял динамик, за которым она должна была оставить сверток, полученный от Фабиана. «Пошли, познакомлю тебя с менеджером». Марлен кивнула на невысокого сухопарого мужчину с залысинами, в белой рубашке без галстука и синем костюме, как будто с чужого плеча. Мужчина сидел за стойкой и макал кекс в кофе с молоком. «Ты не смотри, что он на вид простак. На самом деле та еще сволочь», — шепнула Марлен и направилась к бару. «Ольмо, это Лупе, подруга, про которую я говорила». «Привет, Лупе». Ольмо оглядел ее с головы до ног и явно остался доволен. «У тебя есть опыт?» «В смысле, умею ли я трахаться? А то...» Ольма расхохотался. «В этом я не сомневаюсь. Нет, разводить клиентов. Мы в основном зарабатываем на напитках, которые они заказывают». «Пока нет, но я быстро учусь». «Тогда за дело». Полапать тебя они могут, но дальше только за деньги. Сиськи им просто так не показывай. Поняла. Только сбегаю быстро в туалет. Там, с другой стороны, есть нормальные для девочек, сказала Марлен. А это для клиентов. Мрак, туда только мужики ходят. Ничего, я не брезгливая. Рейс направилась к туалету и, проходя мимо колонок, осторожно спрятала за ними сверток. Никто ничего не заметил. Она открыла дверь. Марлен не обманула, здесь был просто свинарник. На раковине следы кокаина, в унитазе куча бумаги. Многим посетителям явно не хватало меткости. С бешено колотящимся сердцем Рейс выпила немного воды. Набрала номер Криста и тут же, как они договорились, сбросила звонок. Потом выждала пару минут и вышла. Марлен уже болтала за стойкой с парой мужчин, по виду офисных клерков. Она поманила Рейс к себе. «Видите, я врать не стану. Красотка». «Это точно. Она моя», — сразу заявил один из посетителей. «Тогда пошли, оставим их вдвоем», — сказала Марлен другому. Мужчине, который остался с Рейс, было около 40. Одет в серый костюм и светло-голубую рубашку, на шее зеленый галстук в белый горошек. «Мне нравится твой галстук». «А мне нравишься ты». «Кого?» «На шампанское я, по-твоему, не тяну?» «Тянешь, но я предпочитаю тратить на другое. На пару часов у меня в отеле, например». «Ты из Мадрида?» Болтая с ним, Рейс то и дело косилась на дверь. Она надеялась, что Криста и его бригада сильно не задержатся. Сдерживать напор Хавьера, так назвался ее собеседник, явно будет непросто. «Из Бильбао, значит. А что делаешь в Мадриде?» «Приехал подписывать контракт. Продаю контейнер китайских футболок парню, который ушел с твоей подругой». «Целый контейнер? Это же очень много». «Когда придем в отель, подарю тебе одну». «Надеюсь, они брендовые? Я же не на помойке себя нашла». «Брендовые, а как же? Только родом из Тайваня». Рейс сделала всего пару глотков, зато Хавьер себя не ограничивал. И бутылка быстро пустела. Клиент все больше распускал руки, и Рейс уже не знала, что еще придумать, чтобы оттянуть отъезд в отель. Она даже заподозрила, что это очередная проверка. Неужели она так и не завоевала доверие команды? «Мы вроде уже неплохо знакомы. Жениться, наверное, пока рано. А вот потрахаться можно. Поедем в отель?» «А это близко?» 5 минут на машине. Там закажем еще кавы. Ты же почти не пила. Я поговорю с менеджером». «Давай». Рейс, не сводя глаз с двери, лихорадочно искала выход из положения. Не могла же она поехать с этим мужчиной в отель. Тот уже вел переговоры с Ольма, и оба широко улыбались. Хавьер расплатился картой и послал ей воздушный поцелуй. В этот момент дверь с грохотом распахнулась, и на пороге появились Криста, Фабиан и еще несколько человек. «Полиция! Прошу не волноваться и оставаться на своих местах. Тогда ни у кого не возникнет проблем. Приготовьте документы».